Глава 22. Солнце заходит. По полю бегают санитары, высматривая в грудах тел живых. Им помогают паладины. Благородные рыцари не отказывают в помощи даже серым. «Эй, браток, ты как, жив?» — окликнул санитар бойца, пригвожденного к земле пикой. «Мертв», — спокойно ответил седоусый гренадер. «Уже лет 20». Среди эйнхериев, как и среди паладинов, потерь оказалось немного. Их не защищала кирефовая броня, и они не могли исцелять раны наложением рук, но им ничего такого и не требовалось. Серебром серые не запаслись, они ведь даже предположить не могли, что у рокушцев тоже окажется своя нежить. От колдовства гренадер Хабокина по-прежнему надежно оберегали татуировки киигов. Так чем же их можно укокошить? Только пушками да гранатами. Правда, кое-кто из мертвых солдат все же получил серьезное повреждение. Картечь, пики с саблями, пули выпущены в упор. Теперь они, кто сам, а кто с чьей-нибудь помощью, себя штопают. Одни просто стягивают суровыми нитками глубокие раны, другие пришивают руку или ногу, а некоторые даже голову. Эйнхерий – нежить живучая, его отрубанием головы не прикончишь, в отличие от тех же упырей. «Точно со временем срастется!» – дотошно допрашивал креола Хабокин. Ему не понравилось, что у иных гренадер теперь такой неряшливый вид, швы повсюду, а кое-у-кого даже стальные скобки. «А то некрасиво как-то!» «Солдат, он по балам хоть и не шляется, а все же огородным пугалом быть тоже не должен!» «Срастется, срастется!» Раздраженно бурчал креол, стараясь держать дистанцию между собой и маршалом. Он буквально кожей чувствовал жуткую противомагическую татуировку. «Главное, чтобы части были плотно прижаты друг к другу. Дней через 10-15 швы можно будет снимать, только пусть едят побольше!» «Вот эту заковыку я убей, не пойму!» Усмехнулся Хабокин, на ходу жуя ржаную краюху. «Странно как-то. Мы будем думать вроде как мертвые, сердце не стучит, дыхалка не дышит, а питание нам все одно потребно. Как так?» «А вот так», — огрызнулся креол. «Буду я еще тут лекции по некромантии читать, делать мне больше нечего». «А нет, так и не надо», — пожал плечами железный маршал. Он приостановился возле пока не убранной кучки убитых и от души пнул один из трупов. «Эй, сержант, хватит валяться, подымайся, в могиле не отдохнул». «Эхма, виноват чуток, ваш бродь!» Сконфуженно приподнялся коренастый эйнхерий. Во лбу у него зияло пулевое отверстие. «И свалился-то как-то, по привычке. Все, думаю, кокнули». «Полежал чуток, да не, вроде не кокнули. Хоть и дыра в башке». «Не привык пока к такой вот ситуации несуразной». «На вот, хоть глиной дырку залепи, а то последние мозги вытекут». Достал из кармана мягкий комочек Хабокин. «Благодарствую, ваш бродь!» Послюнил глину сержант, прилаживая ее в рану. Креол и Хабокин взобрались на холм. Там уже высилась чернокожая фигура с чашкой кофе. Сутулился перебинтованный краснокожий с катанами за спиной. Ковыряла каблуком землю девушка с необычным разрезом глаз. Паладины, все со сложенными шлемами, склонив головы в молитве, хоронили погибших товарищей. Лот Гвейдон негромко читал надгробное слово. Ванесса обернулась и грустно кивнула креолу. Не то чтобы она знала кого-то из хоронимых, даже с Лодом Нейгавицем всего только перебросилась несколькими фразами, но гибель товарищей по оружию – это всегда печально. Облаченные в погребальную ткань, паладины выглядели странно, непривычно. Лишенные постоянных доспехов, они как будто уменьшились в размерах. Лоды Нейгавицы и прочих переодели в легкие саваны, почти такие же используют и на Каабаре. Когда-то серебряных рыцарей хоронили в полном боевом снаряжении, но со временем от этого отказались. Во-первых, киреф все-таки слишком дорого стоит, чтобы просто так закапывать его в землю. Во-вторых, из-за бесценных доспехов усыпальницы становились желанной добычей для грабителей могил. Одно время на Каабаре были нередки разбойники, гуляющие в кирефовой броне. Это даже породило несколько досадных инцидентов с самозванцами, выдающими себя за паладинов. Ванесса снова поглядела на креола, открыла было рот, но передумала. Обида все еще не прошла. Этот гад не позволил ей принять участие в сражении. Приказал остаться на Коцебу вместе с Шамшудином. Архимаг Маргул, как и под владыкой, всю баталию бушевал невидимым ураганом, внеся немалый вклад в победу. А ей даже выстрелить разок не дали. Противный креол попросту выключил ветряного элементаля, лишив ученицу возможности летать. По веревочной лестнице с парящего острова не спустишься. Пришлось бедной Вон всю битву просидеть посторонним зрителям, не имея возможности сделать хоть что-нибудь. «Ученица!» – подошел маг. «Я с тобой не разговариваю!» – резко отвернулась Ванесса. «Почему?» «Потому что ты мне не доверяешь!» «В чем?» Во всем. Не нужно постоянно держать меня за принцессу. До того, как ты появился в моей жизни, я была полицейским, помнишь? Я никогда не пасовала перед плохими парнями, и я могу сама о себе позаботиться, окей?» Креол нахмурился, наморщил лоб, почесал затылки, погладил подбородок. «Я не понимаю, что ты имеешь в виду», — наконец признался он. «Вот поэтому я с тобой и не разговариваю. Когда поймешь, приходи». Креол задумался еще сильнее. Он ужасно не любил, когда ученица вела себя подобным образом. Дулась непонятно из-за чего, произносила невразумительные тирады и, кажется, дожидалась от него каких-то слов или действий. Иногда удавалось угадать, чего она хочет, и вон снова становилась счастливой. Но гораздо чаще Креол попадал в просак, и на него начинали кричать и ругаться. А он, конечно, тут же выходил из себя и принимался орать еще громче. «Знаешь ты!» – осторожненько стал прощупывать почву маг. «Святой Креол, леди Ванесса, да благословит вас Пречистая Дева!» – поздоровался подошедший лорд Гуидон. «О, паладин!» – искренне обрадовался Креол. «А я тебя как раз искал!» «Я, кажется, помешал!» – неуверенно перевел взгляд на смотрящую волком Ванессу лорд Гуидон. «Вы о чем-то говорили?» «Не помешал, не помешал!» – торопливо замахал руками Креол. «Как похороны?» «Закончились!» «Лотный Гавец, лот Кэрин, лот Мандак, лот Бурлок, лот Бояр, лот Галкаран, лот Даллас, лот Керцубок, лот Став, лот Клайв, лот Калганит, лот Нарак, лот Корневорез, лот Элвар, лот Канак, лот Лжехав, лот Тульчар, лот Чубвок, лот Шеламвбор, лот Тангор, лот Капелук, лот Хасем, лот Рибелиус и лот Бардун упокоились в мире. Сохрани, Пречистая Дева, их души!» Ванесса в очередной раз поразилась памяти лорда Гвайдеона. Такое впечатление, что он помнит по имени каждого паладина из более чем 1500. Перечислял вроде бы по старшинству. Если лорд Гавец уже перевалило за 90, то замыкающий список лорд Бардун еще даже не начал отращивать бороду. Возможно, один из призывов этого года. «Полагаю, теперь, когда лотный Гавец погиб, я должен занять место великого магистра», — нерешительно заговорил лорд Гвайдеон, — «а на мое место следует избрать нового генерала». «Меньше всего нам сейчас нужен новый генерал», — запротестовала Ванесса. «У него же не будет такого опыта, как у вас, лорд Гвайдеон». «И времени на всякие перестановки у нас тоже нет», — присоединился Креол. «Каждый день на счету, так что эту свою ерунду отложите на потом». «Я повинуюсь, святой Креол», — наклонил голову паладин. «Если такова твоя воля, я побуду генералом Ордена еще некоторое время, хоть это и противоречит Кодексу». «Не человек должен служить Кодексу, а Кодекс человеку!» – важно поднял палец Креол. «Эй, да ты наконец-то сказал что-то умное!» – весело пихнула его в бок вон. «Ученица, ты что, уже не злишься?» – с подозрением посмотрел на нее маг. «На кого?» – не поняла Ванесса. Креол только махнул рукой. На следующее утро солнце осветило вполне мирную картину. Солдаты впервые за много дней избавились от тревоги в глазах. Войско Астромария разгромлено, Рокуш освобожден от вторжения, на какое-то время можно расслабиться. На поле близ теперь уже несуществующей деревни Наянда воцарилась тишина, нарушаемая только заунывным напевом полковых капелланов. Жрецы Единого уже с рассветом взялись справлять за упокойные службы. В этот раз мертвецов сжигать не стали. Серые разбиты, их некроманты сюда больше не вернутся. И рук, чтобы копать могилы, тоже предостаточно. Те же самые серые. Пленных взяли свыше 50 тысяч. В том числе даже множество колдунов низших уровней. За этими отрядили присматривать эйнхериев. Несчастные колдунишки в их присутствии и пикнуть не смели. Армия Легардена отдыхает. Солдаты варят на кострах завтрак, весело переговариваются. В обед выдадут почарки и будут раздавать наградные. Истори повелось, за выигранное сражение положена денежная премия. Каждому рядовому пятерик серебром. Да и медалями уж верно не обделят. Но главной темой разговоров стала, конечно, нежданно явившаяся подмога. Не летающий остров, подумаешь, невидаль, не серебряные всадники, те же драгуны, только в латах, а поднявшиеся из гроба эйнхерии. Вот их рокушцы обсуждали много, горячо спорили, кое-где даже подрались. Солдат волновали разные вопросы. В самом ли деле, бок о бок с ними, сражались те самые гренадеры Хабокина, что сложили головы в Дориловом ущелье? Не морок ли? Не обман ли? Не хитрость ли серых колдунов? Это предположение, конечно, быстро отвергли. Если хитрость, то какая-то чересчур уж заковыристая. Но с чего вдруг серым самим себя истреблять? Как беспощадно Эйнхирии били неприятеля, вчера видели все. Но взамен поднялись другие вопросы. Если это нежить, можно ли иметь ее на своей стороне? Не будет ли против единой? Многие, особенно капелланы, открыто выражали сомнения в допустимости такого союза. Правда, сразу после завтрака по взводам зачитали королевский указ и обращение патриарха. Его Величество Абелезна I и Его Святейшество Икодачи V выражали свое полное согласие и одобрение всем действиям герцога Креола, призывая к тому же народ Рокуша. После этого возмущение в целом утихло. Раз уж светские и духовные власти ничего против не имеют. Однако особо горластые все равно продолжали требовать прогнать мертвяков прочь. Кое-кому даже прилетело капральским кулаком. Окончательно войско успокоилось лишь после утреннего построения. На нем генерал-аншеф Лазарита Легарден официально представил нового войскового главнокомандующего, маршала Рокуша Боковерде Хабокина. Едва лишь заговорил этот однорукий старик, воцарилась мгновенная тишина. Унялись даже самые рьяные возмутители спокойствия. Железный маршал в очередной раз продемонстрировал свой непревзойденный талант управления войсками. По окончании пламенной речи солдаты смотрели на командующего так, что прикажи он сейчас двинуться маршем хоть на дно океана, объявлять войну эйстам. Рядом с армейским лагерем встал на прикол Коцебу. Эйнхерии на всякий случай близко не подходили. Побаивались, что их татуировки лишат волшебный остров способности летать. На самом деле, конечно, ничего подобного не произойдет, но Креол их разубеждать не стал. Эти союзники по-прежнему вызывали у него нервозность. Если представить его, мага, ядовитой змеей, способной убить кого угодно одним укусом, то проклятые Эйнхерии будут ежами. Ежам-то змеиный яд не страшен, так что даже самые смертоносные гадюки для них всего лишь шипящее мясо. «Интересно, а паладины тогда кто?» – задумчиво произнесла Ванесса, услышав такое сравнение. «Мангусты, что ли? Или птицы-змеи-яды? И почему вообще маги-змеи? Я, получается, тоже змея, раз у тебя учусь?» «Ты безобидная змея», – мрачно буркнул Креол. «Мелкая, не ядовитая, ужик. Или вообще веретеница?» «Веретеница и ящерицы!» — снисходительно посмотрел на него Вон. В биологии она неплохо разбиралась еще со школы. «Ученица, не пари чепухи!» — ответил не менее снисходительным взглядом Креол. «Я что, по-твоему, веретениц не видел? Да у меня в Шахшаноре в саду их целая гибель была. А ты-то видела хоть одну?» «Ну и что? Ну и не видела. Все равно веретеницы и ящерицы!» «У ящериц ноги, они бегают!» — спокойно объяснил маг. — А у змей ног нет, они ползают. У веретеницы ноги есть? Нету. Значит, змея. — Ага, интересно рассуждаешь. Это, получается, и кит рыба, раз с плавниками и в воде живет. — Хочешь сказать, кит не рыба? — чуть не расхохотался Креол. — А кто же тогда? — Зверь, млекопитающее. — Зверь — это который с ногами, а кит — гигантская рыба. И прекрати со мной спорить, не выставляй себя идиоткой. «Кто еще кого выставляет?» – пробормотала Ванесса, пряча насмешливую улыбку. «Ты бы хоть учебник биологии прочитал!» «Я читал! Я все знаю про генетику, ДНК, клеточную теорию, рефлекторную деятельность, мутации сперматозоидов, нуклеиновые кислоты и собачьего вивисектора Павлова. Про змей и рыб там не было!» «Другой прочитай, за другой класс!» «Давай!» – протянул руку Креол. «У меня его здесь нет!» – смутилась Вон. «А нет, и молчи!» «А ты не ори на меня!» «Я твой учитель, мне можно, даже нужно!» «Прибыл маршал Рокуша Боковерде Хабокин», нудно доложил Хуберт с первого этажа, «а также сопровождающие его генералы». Креол с Ванессой торопливо спустились в холл. Весь остальной штаб уже давно собрался. Ожидали только рокушский генералитет. «А веретеницы все равно ящерицы», заявила по дороге Ванесса. «А кит – зверь! Так во всех учебниках написано, честное слово!» «И что, что написано?» — фыркнул Креол. «Кто больше заслуживает доверия, верховный маг Шумера или учебники, написанные какими-то идиотами?» Ванесса тяжело вздохнула. «Ну, конечно, попробуй-ка поспорить с такой фантастической самоуверенностью. Креол ведь не может ошибиться никогда. Даже если заявит, что небо красного цвета, это означает только то, что все остальное человечество страдает тяжелой формой дальтонизма». Железный маршал вошел уверенно, кивнув Хуберту, как старому знакомому. А вот Легарден, Байкалан, Адвансен, Слосиен, Кадаман и еще дюжины высокопоставленных офицеров при виде брауни в ливрее поневоле слегка дернулись. Ванесса вспомнила, какой сама испытала шок, впервые встретившись с этим домовым дворецким, и понимающе улыбнулась. Лот Гвейдеон чинно сидел в кресле, прислонив белый меч к подлокотнику. Шамшудин, как всегда, за столом поближе к кофейнику. Логмир валялся на диване, ожесточенно расчесывая перебинтованную грудь. Раны, полученные на дуэли с Тиграном клинки, еще вчера залечил один из паладинов. Но свежий шрам зудел до сих пор. Хуже пришлось Индраку. Хмурый, сутулиный, он глубоко переживал проигрыш Кромге Сильному. Вчера дывкацы швырнули силой хорошей бомбарды, пролетел больше 2 миль и оставил в земле глубокую воронку. Сотрясение мозга, множество осложненных переломов и вывихов. Сына вождя чудом вытащили с того света. Будь на его месте человек, превратился бы в лужицу внутренностей. Подлатав искалеченного гиганта, Креол с видом умудренного семейного доктора прописал какие-то магические порошки, постельный режим, усиленное питание. Через пару деньков снова сможет махать кувалдой. Началось обсуждение стратегий. Всех в первую очередь интересуют дальнейшие планы короля, его новых маршала и министра магии. Удовлетворится ли Рокуш освобождением собственной территории? Или же Обелезна Первый намеревается нанести серым ответный удар, вторгнувшись в Ларию? «Никаких удовлетвориться!» – едва не расщепил столешницу крюком Хабокин. «Что за прискорбные трусы, сеньоры? Сколько побед остались половинчатыми из-за такого малодушия? Не закрепить успеха по элику возможно быстрее. Глупости – военное преступление. Не давать врагу лишнего дня роздыху. Не позволить ему снова собраться силами и нанести повторный удар. Как можно скорее вперед! Вперед! Только вперед! В Ларию, прямо на Симбаларь! Сегодня же! Сейчас же! Едины с нами! Враг будет разбит!» «Жаль, что их командующий скрылся!» — сумрачно буркнул Легарден, мня треуголку. «Печенка чую, он нам еще угольков в шапке накидает! Накидает!» «А кто этот Остромарий вообще такой?» — спросил бригадир Кадаман. «Один из моих карабинер своими глазами видел! Ваш лотный гавец проткнул его насквозь! В самое сердце поразил! А тот даже не чихнул!» «Может, тоже оживший мертвец, вроде нашего маршала?» – предположила Ванесса. «Этого не может быть, леди Ванесса», – возразил лорд Гвейдеон. «Рана, нанесенная серебром или керефом, возвращает нежить в естественное состояние – мертвого трупа. Взгляните сами, сколь многим упырям мы даровали вчера покой. Кем бы или чем бы ни был этот Остромарий, он, во всяком случае, не из нежити». «Лот Гвейдеон, а как же вчерашний некромант?» – удивилась Вон. «Вы же сами мне за завтраком рассказывали, как же его... кто-то там безумный». «Маркотобок безмозглый», – поправил паладин. «Я по-прежнему считаю, что он был чем-то другим, а не нежитью». «Но он же вам сам сказал». «Прислужники Близнеца очень часто лгут. Им нельзя верить ни в большом, ни в малом». Креол тем временем орудовал с магическим зеркалом, тихо ругаясь по-шумерски. Колдуны неплохо обстроились на захваченной территории. Теперь Лария, как и Серая Земля, выглядела сплошным белым пятном. Разумеется, это верно и в обратную сторону. Пока Креол с Шамшудином здесь, никто из Серых тоже не сможет подглядеть за тем, что происходит в Рокуше. Точнее, на небольшом его участке. Их все-таки только двое, а не тысячи, как у Серых. Бегло пробежавшись по союзным силам, маг остался удовлетворенным частично. Клан Огненной Горы уже в пределах Рокуша. Похоже, у них произошла небольшая стычка. Дракары пришвартованы возле большого города. Дывкацы латают повреждения. Подробности разглядеть не получается. У дывкацы тоже есть шаманы, и они тоже слегка фонят. А вот вооруженные силы кентавриды по-прежнему остаются на южных рубежах. Никаких сдвигов незаметно. Непонятно, добрался ли до места назначения крылатый гонец. Передал ли просьбу о помощи. Креол смог определить только, что планетник Мородея из Тузиан вернул себе свободу. Значит, по дороге на нее нападали. Но кто нападал? Чем закончилась загадка? Маг буквально разрывался на части, пытаясь сделать сразу 1000 дел одновременно. Провели очередной сеанс связи с владыкой. Разумеется, о победе королю доложили, едва отгремели последние выстрелы. Теперь Креол и маршал Хабокин запросили венценосного одобрения дальнейшим операциям. Обелезный Первый еще раз поздравил всех со вчерашним триумфом и пообещал свое полное содействие. «Разумеется, мы нанесем ответный удар», хладнокровно подтвердил король. «Я не намерен сносить столь тяжкого оскорбления со стороны серых. Но не следует забывать о том, что их вооруженные силы по-прежнему многократно превосходят наши. В Рокуш вторглась едва ли 1/4 войск Серой Земли». «Поэтому мы должны как можно быстрее собрать в единый кулак все, что у нас есть», взял слово Хабокин. «Много ли армии есть в столице?» «Около 20 000 шинелей, но в скорости станет больше. Служба крылатых гонцов вновь работает без перебоев. Вербовщики с мест сообщают, что под ружье поставлено уже свыше 30 тысяч человек, в том числе множество отслуживших, мобилизованных повторно. А донесения пришли еще далеко не из всех губерний. Полным ходом набирается ополчение». «Это дело», — ухмыльнулся Хабокин. 7 минут лично займусь подготовкой контрнаступления. Лазарита, тебе оставляю переброску войск к южной границе, а я прямо к столице принимать пополнение». «Что с иноземными союзниками?» — спросил Обелезны. «Да в кассе жди со дня на день, государь», — хмуро ответил Криол. «Подготовь им пирс покрупнее. А вот с кентаврами хуже, они вообще не шевелятся». «Значит, отказались», — помрачнел король. «Больше похоже на то, что гонца по пути перехватили. Зеркало ее не показывает. Значит, либо мертва, либо в плену колдунов». «Печальная новость. Зиньор Астузиан будет убита горем». «Это меня не волнует», — равнодушно пожал плечами Криол. «Меня волнует кентаврида. Нам по-прежнему нужны все союзники, до которых можно дотянуться в кратчайший срок». «Увы, с этим хуже, чем рассчитывалось», — покачал головой Белезна. «Я получил ответ из Альберии. Их купеческие старшины очень сочувствуют нашему положению, но помощь предоставить отказываются». «Но у них же наемное войско», – удивился Легарден. «Альберийцы прославились тем, что продают штыки всякому, у кого в мошне серебро бряцает. Ваше Величество, не торгуются ли они? Может, просто хотят побольше слупить?» «Сожалею, генерал», – вздохнула Белезна. «Если бы дело было только за этим, проблемы бы не существовало. Я предложил заплатить более чем щедро, но получил только вежливый отказ. Альберийцы спрятали его под ворохом красноречия, но суть была простой. Воевать с серыми они не пойдут ни за какую сумму». «Удивительно ли?» – хмыкнул Хабокин. «Им будем думать известно, какой у серых против нас авантаж. Верная смерть. А наемник за серебро согласен убивать, но не умирать. На кой ляд мертвецу деньги?» «Это уж точно», – проворчал Криол. «Но где же все-таки достать союзников? Где?» «Может, из других миров кого-нибудь притащишь?» – предложила Ванесса. «Скажи, кого?» – смерил ее насмешливым взглядом Криол. «Назови точный адрес. Ткни пальцем, где можно быстро найти тех, кто согласится идти со мной в другой мир, воевать с армией колдунов, и чтобы эти кто-то могли принести хоть какую-нибудь пользу, конечно». «Ну все, понесло», – пробормотала Вон. «С полоборота завелся. Я же серьезно предлагаю». «Ты мне уж тогда сразу власть над миром серьезно предложи!» – рявкнул Криол. «Чего мелочиться-то?» Выплеснув скопившееся раздражение, маг слегка успокоился, хотя чернота с лица спала не сразу. Немного подумав, он ткнул в скучающего Логмера. «Ты!» «Я!» – согласился тот. «А чего?» «Молчать! Тебе даю самое важное задание!» «Ну так прям в сердце попал!» – выпятил грудь Логмер. «Самое важное – это ко мне. Ошибки быть не может. Чего делать надо, командир? Сбегать к Ларию и зарезать самого главного колдуна? Я живой ногой!» «Отличная идея!» – загорелись глаза Криола и тут же потухли. «Только трудновыполнимая. Но отчасти угадал. Сбегать придется. Но не в Ларию, а через Ларию. В кентавриду. Король сейчас тебе напишет бумагу с полномочиями и еще одно письмо для кентавров». «Ага, и по факсу сюда нам все это пришлет», – язвительно фыркнула Вон, отыгрываясь за недавнее унижение. «Поумнее ничего не придумал, фокусник долбанный». «Герцог, я бы рад вам помочь, но есть объективная трудность». Согласился Обелезно. «Первый из-за зеркальной поверхности». «Ах, да!» – раздраженно вспомнил Криол. «Ничего без меня не можете. Я сейчас...» Маг задумчиво прошелся по холлу, на него внимательно смотрели, ожидая очередного чуда. Только Шамшудин почему-то тихо посмеивался. «Ладно, передашь все просто на словах!» Наконец распорядился Криол. «Или... или вот пусть Лугаль чего-нибудь нацарапает. Ты же вроде знаком с их великим Намибом». «Да, вроде как не имел чести», – задумался Хабокин. «А кто у них сейчас великий Намиб?» «Кейкоон». «Кейкоон?» – поразился маршал. «Ах ты, ладан святой! Это же мой старинный приятель! Жив, выходит, Курилка, до сих пор жив!» «Да еще в эдакие верхи взобрался! А при мне-то был всего только побочным топоруком! Ну, это примерно как у нас генерал-аншеф. Хотя я ж ведь знал, что далеко оголец пойдет. Амбициозный был, прости единый. Да и тактик не последний. Хорошие задатки проявлял. Очень хорошие. Буквально, как говорится, еще в солдата генеральский мундир впрок пошил». «Кстати, маршал», — встрепенулся Обелезно. «Помните, однажды вы сказали мне, что если вдруг понадобится помощь кентавра Кейкоона, надо сказать ему «вспомни о 5 погибших в пещере»?» «Помню, вашество, как не помнить?» Я поручил это крылатому гонцу, отправленному в Кентавриду. Правильно поручили, вашество. Если Кейкуон это услышит, не откажет. Так вот, раз уж вы, как бы это сказать, поднялись из мертвых, может, хоть теперь все-таки объясните, что же эта фраза означает? Великодушно извините, вашество, опустил глаза Хабокин. Никак не могу. Обещался не рассказывать. Просто имеется за Кейкуоном передо мной малый должок. Вот и все пироги. Что ж, если вы кому-то обещали, не буду настаивать. Поджал губы Белезна. Сеньор Логмер, потрудитесь передать Кейкуону следующее послание. Нашему венценосному брату и другу, великому Намибу Кентавриды Кейкуону. Сим посланцам мы, милостью единого, король Рокуша Белезна I Калторан, выражаем наше глубочайшее почтение и протягиваем руку дружбы. Поскольку в данный момент наш общий сосед, королевство Лария, захвачен серой землей, проклятой перед единым и земными детьми его, мы предлагаем заключить военный союз, способный послужить на благо и процветание обеих наших великих держав. Извещаю вас, что единому уже угодно было ниспослать Рокушу триумф над серыми интервентами, в силу чего... «Эй, хватит уже!» – возопил Логмер. «Султан, ты что, черешню съел? Я столько глины не запомню!» «Ваше Величество, правда, у него же голова, а не жесткий диск!» – посочувствовала бедному закатонцу Ванесса. «Может, как-нибудь попроще?» «Я не требую от него невозможного. Пусть запишет на бумаге!» Логмер обреченно взял вон тетрадку и принялся кое-как царапать под королевскую диктовку. Чрезмерная грамотность не входит в число достоинств истинного героя, поэтому процесс шел медленно, с кучей ошибок и помарок. К тому же писал он на родном Локонском. Вавилонская рыбка обучает только устной речи. «А мы куда полетим?» – спросила Ванесса. «К столице с маршалом или сразу с войсками к границе?» «Ни туда и ни туда», – покачал головой Креол. «Мы полетим вот сюда». Он бухнул на стол пухлый том, топорщащийся во все стороны разноцветными закладками. «Тайны и загадки Империи Гор», том 18. Когда Креолу рассказали о том, что серые заслали колдуна-шпиона только ради того, чтобы украсть эту книгу, он сразу насторожился, как охотничий пес. Ознакомившись с расшифровкой, сделанной профессором Втарейменом, разве что не начал пускать жадные слюни. «А ты что, знаешь, что это за стальные солдаты?» – сомнением спросила Вон. «Понятия не имею, но если это нужно серым, это пригодится и мне». «А где их искать, знаешь?» «Конечно!» – начал перебирать пачку листков Креол. «Тот тип все расшифровал. Надо на закате встать в тени горы Орлиный Клюв. Оттуда будет видно изображение на скале напротив. Фазан, держащий веточку бамбука. На кончике этой веточки в скале есть сквозная трещина. И солнечный луч, пройдя сквозь эту трещину, укажет секретную дверь». «Орлиный Клюв, говорите?» – заинтересовался Хабокин. «Вы что ж, к этой горе лететь собираетесь?» «А что, маршал, вы ее знаете?» Удивилась Вон. «Да как же не знать? Гора-то, можно сказать, уникальная. Прямо у ее подножия ведь давным-давно было вроде как наш инженерный университет. Там в старину горяне мудрили над такими штукенциями. Ну, будем думать, правильно ваш писака это дело расшифровал. Если где и быть всяким хитрым кладом, так только в районе Орлиного Клюва». «Маршал, а вы, значит, и в древней истории подкованы?» Еще больше удивилась Ванесса. «Да где уж мне, сеньорита? Военная история – это да. Битву вам любую расскажу и нарисую. Хоть древнюю, хоть современную. Да и все ж тоже не настолько древнюю, конечно. Горяне-то, будем думать, вымерли уж 2, а то даже 3000 лет назад. Не помню точно, прости, единый». «Откуда же вы тогда это знаете?» «Да как же не знать, когда я сам в тех местах бывал и город увидел, как вас сейчас. Компания 7072-го. Всего-то 4-е сражение, в котором мне довелось командовать». «Расскажите», – заинтересовалась Ванесса. «Рассказать? Изволь, расскажу. Было мне, почитай, всего-то 30 годов, и было я всего только полковником. Правду говоря, это и вовсе не компания была, а тактические учения. Обучались сражаться в горной местности. Специальный корпус готовили, горный. Всего-то 5000 было у меня под началом. Сплошь пехота, да десяток пушчонок. Так, ерунда, бахалки учебные. Ну, кавалерия-то в горах и вовсе бесполезна. А только вышло все так, что довелось нам выдержать такую баталию, что не приведи единый повторить. Жил там один тихий народец, Кииги. Мы их рисовальщиками прозвали. Все они чего-то на скалах да на земле калякали. Они нас не трогали, и мы их не трогали. Пара их у нас проводниками служила, показывали где чего. Пару месяцев мы так на учениях провели. А потом заявились откуда ни возьмись. Какие-то тощие человечешки с кошачьими мордахами. Мы, говорят, стекраамы. Земля эта вся как есть наша, а эти кииги наши данники. Вы, люди, уходите, с вами мы, мол, не ссорились. Я, конечно, решил разобраться во всем лотком. Что, мол, за данники такие? Почему я о том не знаю? Тут, между прочим, земля почти что рокушская. Граница чисто условная, пальцем в воздухе прочерченная. А о вас я ничего знать не знаю. Доказательства у вас есть? Стекраам и шипом зашипели, но рокушскому оружию возражать не посмели, ушли. Смотрим, кииги грустят. Зря, говорят, вы это сделали. Так бы они взяли свою дань и ушли. А так скоро вернутся с большой силой и всех вас перебьют. А из наших каждого десятого для отстрастки в землю положат, чтобы больше зданию не артачились. Да, думаю, нехорошо, это я на чужой праздник со своей пляской вылез. Кииги-то эти, ну совсем не вояки, будем думать. Росточком и до колена мне не достанут. Оружие отродясь не держивали. Растят в пещерах какие-то грибы, рыбку в речках ловят, тем и сыты. И решил я, прости единый, немного задержаться с учениями, посмотреть, как дело обернется. И точно, 3-8 не прошло, как нагрянула стекраамов несметная сила. 30 тысяч, вот не совру. Они, конечно, человека помельче, пощуплее. Да и оружие дрянь, палки бронзовые и рогатки с камнями. Но числом нас превосходят 6, да и горы им, что мать родная, а нам злая мачеха. «Но ведь вы победили?» – спросила Ванесса. «А когда это боковерды Хабокин хоть одну баталию проигрывал?» – подбоченился железный маршал. «Конечно, победил! Разгромил тех кошкомордов в пух и прах! Пинков им надавал, да заказал впредь заданию являться! Ну, кииги нас поблагодарили за помощь, а вождь их, белый киик, нам так говорит. Однажды, мол, мы вам этот должок сполна вернем. Сегодня вы нас спасли, а придет время, мы весь ваш рокуш спасем». Но я тоже поклонился им за такую щедрость, а сам улыбаюсь тихомолку. Про себя думаю, ладно уж, зря хвалиться, мелкота, что вы можете-то? Хабоким вздохнул и задумчиво сказал. А только вышло так, что не хвалились они. Ровно через 50 лет доложила мне разведка, что подходит к границе тьма серых во главе с самыми сильно могучими колдунами. А в рокуше оборонной силой тогда почитай, что и вовсе не было. Очень уж королек блаженненький на троне сидел. Ладно, думаю, боковерды. И так ты на свете зажился, супротив всякой меры. Пора уже честь знать. Все лучше, чем в постели дух испустить, под себя испражняясь. Собрал дивизию, грянул марш, пошел серых встречи встречать. Заманил их не куда-нибудь, а аккурат в Дорилово ущелье. Великолепная там позиция, прости единый. Я там и артиллерию обустроил, и мины расставил, и тактику продумал до последней точки. Всегда уверен был, что нагрянут однажды, раз уж наши войска, прости единый, в сортир спущены. Только такого превосходства в численности все же не ждал. 8-кратно превосходящей силы однажды разгромил, чем горжусь, а вот 20-кратных не приходилось. Но отступать не приучен. И вот тут-то ко мне эти коротышки и заявились, нежданно-негаданно. Ровно столько их пришло, сколько солдат у меня было, как заранее знали. Пришли, говорят, вернуть должок, как было обещано. И как же они вернули? Да вот как! Расстегнул пуговицы на мундире Хабокин. На чуть синеватой коже Эйнхерия мягко засветилась противомагическая татуировка. Недаром мы их все ж рисовальщиками прозвали. Нарисовали они нам не что-нибудь, а самую настоящую победу.